является ли этот причудливый танец в прошлое той же самой старой сказкой для взрослых, которую он и другие авторы уже рассказывали нам раньше, только немного по-другому и более пространно. Я упорно иду своей дорогой, потому что кое о чем я знаю больше, чем я об этом говорю и пишу. Так сообщил он уже в 1972 году иллюстрированному журналу «Квик», номер 33. Моя основная линия остается все той же. Я убежден, что мне удастся дожить до того момента, когда вся модель моего мышления будет принята учеными. Что о нем думают ученые, об этом уже достаточно подробно писалось. Но это мнение отнюдь не удерживает Деникина от сочинительства все новых небылиц о богах-астронавтах. Отдельные загадки Земли. Пропавшие в Бермудском треугольнике. Под этим интригующим заголовком Frankfurter Zeitung поместила 18 октября 1978 года следующее сообщение. Плывший под панамским флагом корабль «Сильвия Осса» загадочным образом исчез в так называемом Бермудском треугольнике. Предполагают, что корабль с 37 членами команды затонул. По сведениям американской береговой охраны, в районе, где погибло это грузовое судно 180 метров длиной и 15 тысяч тонн водоизмещения, было обнаружено нефтяное пятно, обломки спасательной лодки и обожженный спасательный круг. Береговой охраной было точно установлено, что спасательная лодка и остальные предметы принадлежат Сильвии Осса. Корабль был гружен железной рудой и должен был прибыть в Филадельфию в пятницу. Представитель береговой охраны полагает, что практически нет надежды найти корабль и членов его команды. Бермудский треугольник — это часть Атлантического океана между Бермудскими островами, островом Пуэрто-Рико и портом Норфолком в американском штате Виргиния. В этом районе уже пропало бесчисленное количество кораблей и самолетов. Исчезновение корабля — это несчастный случай, к сожалению, не столь уж редкий. Наверняка большинство читателей газет не придали бы этому печальному сообщению такое значение, если бы это произошло не в Бермудском треугольнике. Как это понять? В Западной Атлантике, примыкающей к юго-восточному побережью Соединенных Штатов Америки, находится область, которую обычно называют Бермудским треугольником. Ее можно очертить линией, идущей от Бермудских островов к южной оконечности Флориды, оттуда на восток, минуя Багамские острова и остров Пуэрто-Рико, вплоть до точки, которая расположена примерно на 40 градусе западной долготы, а затем снова к Бермудским островам. Эта область занимает особое место среди нерешенных загадок Земли. Здесь бесследно исчезло множество кораблей и самолетов. Большинство из них после 1945 года. Здесь же в течение последних 26 лет погибло более 1000 людских жизней. Однако при поисках не удалось обнаружить ни единого трупа и ни одного обломка. Замечено, что подобные происшествия стали случаться чаще, хотя воздушное пространство и морские пути в этом районе эксплуатируются все интенсивней. Поиски ведутся более тщательно, а сообщения и записи точнее, чем в былые годы. Так начинает известный американский автор Чарльз Берлиц свою книгу «Бермудский треугольник», рассчитанную на борьбу с вновь расцветшими в наши дни суевериями. Не он первый решился рассказать об этом мнимом феномене, зато ему удалось это сделать занимательно. Ведь до появления в 1974 году его книги американские читатели не чувствовали себя втянутыми в эту тему, несмотря на то, что еще в 1964 году их впервые познакомил с ней приключенческий журнал, и с этого времени, благодаря потоку сообщений, они имели полную возможность просветиться.